скорби, при разных неудачах говори: «Господи, верю, что терплю должное и получаю то, что я заслужил, но Ты, Господи, по милосердию Твоему прости и помилуй меня». И так повторяй, пока не почувствуешь мир в душе. Когда будут скорби, и вы будете не в силах перенести их, тогда от всего сердца обратитесь к Господу, Матери Божией, святителю Николаю, святому, имя которого носите, и скорбь облегчится.